В случае необходимости тяжелую пехоту составляли спешенные рыцари, действовавшие при этом достаточно неуклюже. Сравним некоторые виды так называемых элитных формирований в организационно-правовом и социально-экономическом аспектах. Наемники были верны в рамках контракта прежде всего посту, а дружинники и рабская, то есть родовая гвардия, личности, которой юридически принадлежали. В этого типа контингента корпоративный дух был еще более развит, чем у рыцарей. Дружина все же ближе стоит к рыцарскому корпусу, так как правитель одновременно является и ее членом, хотя и первым среди равных. Наемники образуют либо готовые отряды, преданные прежде всего предводителю из своих, генуэзские арбалетчики, кондотьеры, греческие гоплиты, у персов варяжские отряды на Руси, либо, если набираются индивидуально, швейцарцы и шотландцы во Франции, варяжская гвардия в Византии, то, как правило, подчиняются также наемнику, а затем уже правителю. Еще одна специфика наемников – они не имели никакого отношения к функциям управления, за исключением иногда полицейских обязанностей. Это отличает их и от рыцарства, и от дружины, являвшихся не только военными, но и, прежде всего, административными инструментами. Последнее может относиться и к максимально демократическим, типа арабской гвардии, и к аристократическим, конным, прежде всего, контингентам войск. Последние вообще в одном лице совмещали и лучшую военную силу, и господствующий класс, и политическую власть, и часть аппарата управления, особенно раджпуты в Индии. В этом случае правитель выступал как марионетка, заложник реально властвующих аристократических родов, все же нуждавшихся в нем как символе для народа и в силу соперничества отдельных родов. Рабская гвардия – главный военный инструмент перехода от раннего государства некоторых форм, возникших на базе равноправных союзов племен, либо земледельческих протогородов государств, к зрелой чиновничьей бюрократической государственности. Иногда она и непосредственно приходит к власти, устанавливая военно-корпоративную диктатуру – мамлюки. Совмещением рабского и родственного принципов явилась гвардия короля Догомеи, составлявшая часть его фиктивного рода. В него зачислялись рабы военнопленные и так называемый расширенный гарем. Без элитных подразделений обошелся чака, превратив весь свой народ, политических зулусов, в размещенное по полкам и краалям войско, дрожащее перед королем, заинтересованное в ограблении иных народов, престиже, славе, упоении победой. Каждый полк гордился символами этих побед, своей атрибутикой, формой, так сказать, шкура леопарда и так далее, даже цветом щитов. Другое дело, что ничто не мешало части полковых командиров отделиться и образовать свое государство, что и происходило при поражениях зулусских правителей. Развитие зулусского государства было искусственно прервано англичанами, но типологически схожий на синхростадиальном этапе политогенез связи привел при действии аналогичных военных инструментов и механизмов не к феодально-иерархической, а к чиновниче-бюрократической, правда, ранней фазы, форме государственности. В Свазиленде войны этих так называемых цветных полков были превращены в государственных крепостных, как и смерды на Руси. Примечание. Куббель. Очерки протестарно-политической этнографии. Москва. 1988 год. Конец примечания. Внешне запутанная, склонная к дезинтеграции так называемая рыцарская система была все же довольно устойчива в силу возможностей воспроизводства и автономного существования некоторое время отдельных ее ячеек, спаянных не только правовыми отношениями, но и кодексом рыцарской чести и долга, далеко не всегда являвшихся пустым звуком. Даже в дружинах, чаще всего являвшихся предшественниками рыцарства, честь не котировалась. Ее заменяли выгода, совместная с вождем-правителем заинтересованность в эксплуатации и грабеже, стремление не только к славе, хотя ценились и так называемые престижные награды, сколько к обогащению. О том, какое значение имеет концентрация богатств в руках предводителя дружины, князя, конунга, имеется несколько свидетельств. У скандинавов серебро и золото, спрятанное в земле, навсегда оставались в распоряжении владельца и его рода, воплощая в себе их удачу и счастье, личное и семейное благополучие. Один повелел, чтобы каждый воин, павший в битве, являлся к нему в Вальхаллу вместе с богатством, которое находилось при нем на погребальном костре или было спрятано в земле. Примечание. Гуревич. Богатство и дарение у скандинавов в раннем средневековье. Некоторые нерешенные проблемы социальной структуры дофеодального общества. Средние века. 1968 год. Выпуск 31. Страницы 186-192. Конец примечания. Отсюда безумная жажда богатств и подарков и безумное расточительство. Однако дар обязательно предполагает либо отдаривание, либо автоматически ставит зависимость. В связи с этим предводители дружин, самостоятельные государи или те, кто претендовал на это положение, предпочитали захватить или купить, но не получать в дар. Подобная система отношений в дружине восходит к потлачу как одному из типов механизмов первоначальной институционализации власти, а именно плутократических. Более же ранние племенные дружины чаще возникали в результате действия возрастных и родовых механизмов становления властвования. Даже там, где дружинного государства в чистом виде не было, в Дунайской Болгарии, на раннем этапе сохранялась подобная этика в отношении государя и его воинов. Хан Тервель, как сказано в словаре Суды, положил, перевернув свой щит, и поставил на него свой кнут, и сыпал деньги, пока они не скроют и щит, и кнут. Он поставил свое копье на землю, и до верха его, и в большом количестве, навалили шелковые одежды. Наполнив сундуки золотыми и серебряными монетами, он раздавал их воинам, разбрасывая правой рукой золото, а левой серебро. Примечание Койчева о характере аристократии в раннефеодальных государствах на Балканах. Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных славянских государств и народностей. Москва, 1987 год. Страницы 151-164. Конец примечания. Речь шла пока о языческих государях и представлениях. Но вот известная цитата «Повести временных лет» о взаимоотношениях христианина Владимира Святославовича и его христианской дружины. Событие датировано 996 годом. Дружина сказала князю: «Зазорно нам есть деревянными ложками, а не серебряными». И, услышав это, Владимир повелел выковать серебряные ложки, говоря, что серебром и золотом я не добуду себе дружины, а с помощью дружины получу и то, и другое. Примечание. ПСРЛ, том 2. Ипатьевская летопись, Москва, 1962 год. Конец примечания. В этом эпизоде, при всей его возможной эпичности или литературности, «Пиры Соломона», наглядно отразилось отличие дружинной психологии от наемнической. Для первых Важно было не богатство само по себе, а как показатель положения, чести, оказываемой князем дружине. Вождь, князь, канунг, даже король зависел от дружины и должен был доказывать свое реальное превосходство и щедрость. Сюзерен же, каков бы он ни был дан Богом и королем. Дружина в Европе – продукт переходного от вождеств к раннему государству периода и инструмент формирования последнего. Рыцарство же – феодально-иерархической государственности. Для первого, варварского периода, характерны относительное развитие товарного хозяйства и стремление к обогащению как следствие. Для второй – натурализация хозяйства и ее последствия, стремление к социальному престижу, титулам и стоящими за ним земельным владением. Другой слой, промежуточный между византийскими пограничными военными поселениями, акритами и рыцарями, появился и при специфических механизмах другого переходного периода, от ранней государственности к феодально-иерархической. Это слой военных поселенцев мазовецко-прусского пограничья, занимавшихся крестьянским трудом. Тем не менее, эти поселенцы считались шляхтой и пользовались рыцарскими правами. Иметь герб, не платить налоги, вести войны между собой, участвовать в управлении, как при созывах рыцарского веча, высшего судебного и земельного органа для своего сословия, так и в составе княжеских органов власти. Примечание. По этим признакам, а также по любви к внешней гербовой атрибутике, рыцарей можно найти не только в Японии, но и у ацтеков. Например, гуляев, древнейшей цивилизации Мезоамерики, Москва, 1972 год. Гуляев, город и общество в Центральной Мексике накануне конкисты. Археология Старого и Нового Света. Москва, 1982 год. Баглай, социально-классовая структура древнеацтекского общества. Ранние формы социальной стратификации. Москва, 1993 год. Страницы 171-194. Тюрин. Типы социально-политической структуры средневековых обществ Юго-Восточной Азии. Типы общественных отношений на Востоке в Средние века. Москва, 1982 год. Конец примечания. В этом примере наглядно выступает на первый план не военная и социально-экономическая, а морально-психологическая и политико-правовая природа рыцарства. Аристократический гонор наиболее явно проступал как раз у весьма демократических по реальному положению слоев населения, что в этом сближает их с неимущими самураями-ронинами. Правда, для последних нищенство и наемничество были все же почетнее труда земледельцев. Возможно, здесь сыграли свою роль недемократическое происхождение польской большой дружины, основного источника рыцарства, можновладства и четкое сознание последним этого факта. В России же только при зарождении чиновничьо-бюрократических тенденций развития практически вернулись к рыцарскому опыту Византии. Помещики-прониары, воинники по Пересветову и переход от стратиотского ополчения к полунаемникам, стрельцы, пушкари, городовые казаки пограничья типа акритов. Кстати, и вольное казачество Запорожья и Дона также представляет собой еще один из образцов военно-политической организации корпоративно-орденского облика, в чем-то в то же время напоминая федератов Рима и Византии. Впрочем, казаки имели предшественников и в отечественной истории. Это были, однако, не традиционно считаемые за главных их предков бродники, не имевшие, судя по всему, политической организации и четкой системы отношений с Русью. более напоминают казачьи войска с их стройной системой, регалиями войсковых чинов разного ранга, единым корпоративным духом и территорией не бродников, а района расселения своих поганых. Последние, кстати, в отличие от Рима и Византии, но, как и казаки, использовались не только для обороны границ, но и для решения внутренних конфликтов. Осада Чернигова в 1138 году Ярополком Владимировичем, сражение под Карачевым 1147 год и Белгородом 1159 год. Участвовали иногда, впрочем, во внутренних войнах и бродники. Лиственская битва 1216 год. Даже не касаясь военных поселений античности, европейского и азиатского средневековья, современного Израиля и так далее, можно отметить мимитас – особо доверенные племена, переселяемые инками на завоеванные территории, где они наделялись землей и пользовались привилегиями. Примечание. Зубрицкий. Инки Кечуа. Москва. 1975 год, страница 70-я. Конец примечания. Итоналли. Земли, изъятые у местных, чаще пограничных племен, для содержания ацтекских гарнизонов. Характерно выполнение военными поселенцами функций контроля за местным населением. Воины-крестьяне являлись представителями центральной власти. По своим поздним военно-полицейским функциям, казачество напоминает особые привилегированные группы кочевников на службе восточных государств. Отличие в источниках существования и экономических льготах. Кочевники не только не платили налогов, как и казаки, но и получали часть налогов земледельческих общин, пропорционально распределяя их внутри племени. Примечание. Ашрафян. Проблемы общественно-экономического строя средневековой Индии, общее и особенное в историческом развитии стран Востока. Москва, 1966 год, страница 91, конец примечания. Основной же ударной силой и одним из главных институтов управления Киевской Руси, безусловно, являлась дружина. Дружины существовали не только в так называемых дружинных государствах. При этом мы имеем в виду не временные племенные дружины, а постоянные отряды воинов-профессионалов при правителях прото- и ранних государств, не наемников, но и не рыцарей-землевладельцев на ленном праве. Комитатом, как он называет дружину, Кардини относит франкских трустис, лангобардских джезинте, англосаксонских theod, русскую так называемую дружину, так же как и готских saiones, antrustio или gazindes. Однако в зоне романо-германского синтеза вообще вооружение народа в условиях завоевания как пути государствообразования и господства германцев над местным населением сохраняется вплоть до падения этих государств. Примечание. Исключение, да и то не полное, королевство вестготов в Испании. Здесь уже в VI веке народное ополчение готов возглавляли не их племенные вожди, а так называемые специальные должностные лица из рабов фиска. Возник зародыш регулярной армии. Пограничные гарнизоны привлекаются к походам испано-римляне. Корсунской. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. Москва. 1963 год. Страницы 92-93. С 7 века характер войска меняется полностью. Им и предводительствуют земельные магнаты со своими личными дружинами и зависимыми людьми. Конец примечания. Либо у франков, до замены народного ополчения феодально-рыцарским. Те небольшие дружины, что существовали, содержались не в силу предоставления части дани или налога с определенной территории Градского округа, как в центральной и восточной, частично Северной Европе, а путем земельных пожалований. Данный способ обеспечения военной аристократии был экономичнее для казны, но делал ее более независимой от короля и практически лишал, что называется, дружинного статуса. И, наконец, но не в последнюю очередь, так называемая дружина в странах синтеза никогда не выполняла исключительно фискально-административных функций, так как для этого мог использоваться римский аппарат управления, сохранившийся на местах, органы родоплеменного самоуправления германцев, опирающиеся на вооруженную силу народа, а несколько позднее, с ослаблением или исчезновением тех или других, двор короля и его должностных лиц, графов и церковную организацию. Главным фактором возникновения варварских королевств Западной Европы являлось образование стратифицированного общества путем завоевания. Примечание. Корсунский Гюнтер. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств до середины V века. Москва, 1984 год. Страница 207. Конец примечания. В этом аспекте данная линия государствообразования более напоминает двухуровневую Болгарию и некоторые корпоративно-эксплуататорские государства, но не более близкие этно-территориально Чехию, Польшу, Скандинавию и даже Германию. Корсунский считает присущими западноевропейским дружинам эпохи так называемых варварских королевств следующие специфические черты. Первое. Наделение дружинников землей. Второе. Охрана их жизни и достоинства повышенным вергельдом. Третье. Легальное существование дружин частных лиц. Один из элементов, третий, более всего восходит к доминату Рима. Вооруженные клиенты, букцелярии. Частично германской эпохи варварства, дружины хевдингов, отряды знатных эделингов. Примечание. Гуревич. Норвежское общество в раннее средневековье. Москва. 1977 год. Страница 232. Конец примечания. Другой вырастает из германского обычного права. Третий, но не первый по списку, явление абсолютно новое. В классических дружинных государствах первый и третий элементы отсутствуют, второй не является обязательным и ведущим. Примечание. Формально юридически ни в Чехии, ни в Польше, ни даже в Венгрии и Руси рубежа X-XI веков, жизнь дружинника не оценивалась выше жизни простого свободного, рабыни в счет. В правде Ярослава и та, и другая защищались одинаковой вирой – 40 гривен. Материалы по истории СССР, выпуск 2, Москва, 1987 год, страница 11, конец примечания. Фактически же здесь дружинники, равно как и их предводители, являлись для простых людей лицами вообще неприкосновенными, и их убийство каралось смертью, так как в центральноевропейской модели ранней государственности судебная власть очень рано стала исключительной регалией верховных правителей. Примечание. В этом аспекте Русь выбивается из ряда классически дружинных государств. Здесь именно государство в лице Ярослава Мудрого впервые кодифицирует обычное право славян и закон русский, дополняя их статьями, регулирующими отношения внутри дружины и охраняющими ее имущество, оружие, одежду, коней. Правда Ярослава не носила всеобъемлющего характера, что отличает ее от кодифицированных сборников обычного права германских народов. Но все же сам факт государственного закрепления его норм сближает Русь с последними, особенно синхростадиальной, даже значительно отстающей в политическом плане Скандинавии и несколько опережающей Англии. В самом развитом англосаксонском королевстве Кент, где впервые в начале VII века было записано обычное право, даже король – еще частное лицо, хотя его жизнь и имущество ценятся выше. В наиболее же патриархальной, подвергшейся воздействию датского права Нортумбрии, даже в X веке короля можно было убить, заплатив затем родственникам и народу поровну вергельд, лишь вдвое превышающий плату за жизнь Эделинга. О том, что король и в это время рассматривается как частное лицо, и не только субъект, но и объект права, говорит отсутствие характерных уже для раннего феодализма понятий так называемой государственной измены и так называемого оскорбления величества. Русские князья, изначально обладавшие судебной властью, в некоторых случаях, например, статьи об изгойстве церковного устава Всеволода, ставятся на одну доску в глазах закона, становятся изгоями по разным причинам, не только с купцом и поповым сыном, но даже и с выкупленным холопом. Древнерусские княжеские уставы XI-XV веков, 1976 год, страница 139, конец примечания. И назначенных ими лиц из числа дружинников или управителей имений князя. Главный водораздел здесь проходил между дружиной, внутри которой был князь, и остальным обществом, иногда с промежуточным слоем. В странах же романо-германского синтеза таких водоразделов и вертикальных, социально-политических, и горизонтальных, этнических и даже религиозных, существовало несколько, и они образовывали сложную сетку. Регулировать отношения в таком сложном, разноукладном обществе возможно было только с параллельным применением норм римского и обычного германского права, дополняемым корректирующими их эдиктами королей. Но главное, принципиальное отличие положения дружины в дружинных государствах, преимущественно Центральной Европы, от ее статуса в варварских королевствах, зоны романо-германского синтеза, все же не в этом. В первой форме государственности дружина практически исчерпывает весь не только экономически господствующий, но и политически правящий слой общества, когда родовая знать уже уничтожена, а землевладельческая еще не народилась или не создана искусственно.